«Масаил Мицуевич», — строго поправил служитель, — «очень обстоятельный господин. Желаете его видеть?» «Желаю, раз уж Эраста Петровича нет. Извольте, моя супруга вас проводит. Феня, Фень, проводи барышню», — крикнул привратник, обернувшись к открытой двери швейцарской. Ответа не было. Видно, вышло. «А я и не приметил», — удивился Чернобородый. «Да ничто, не заплутаете. До стеночки идите, после повернете за угол, там ступенечки и крыльцо». Нужное крыльцо отыскалось быстро, но на стук долго не открывали. В конце концов терпение Коломбины лопнуло. Тут ведь каждая минута была на счету, и она сердито ударила по створке ладонью. Дверь оказалась не запертой. Скрипнула, подалась. И следующий миг гостья уже была в маленькой спартанского вида прихожей, где на вешалке рядом с военными шинелями и цивильной одеждой висели какие-то ремешки, хлысты, уздечки и прочая сбруя. «Масса, где вы?» – позвала Коломбина. «У меня срочное дело. Скоро ли будет господин Неймлис?» Из-за двери, украшенной парижской афишей с изображением стремительных танцовщиц, донеслось шуршание и шепот. Осердившись, Коломбина решительно двинулась на звук, дернула ручку и замерла. Японец стоял в манишке и манжетах, но без брюк, и помогал дородной, много выше его особи женского пола, втиснуться в ситцевую юбку. Явление нежданной посетительницы произвело эффект. Пышная особа взвизгнула и присела, прикрыв руками впечатляющий бюст. А удивительный камердинер господина Неймлиса приложил круглые ладошки к голым ляжкам и церемонно поклонился. «Какое дело, Карамбинарсан?» — спросил он, разогнувшись. «Срочное-срочное или просто срочное?» «Срочное-срочное», — ответила она. На неодетую толстуху и безволосые ноги японца старалась не смотреть, хотя сейчас было не до условности. «Нужно немедленно ехать и спасать человека, иначе произойдет непоправимое. Где ваш хозяин?» Масса насупил редкие бровки, ненадолго задумался и решительно объявил. «Господин нету, и телефон не звонир. Тировка спасать буду я». Он поклонился своей пассии, все еще не вышедшей из оцепенения, и подтолкнул ее к выходу. «Отень вам благодарен, Феня-сан. Прошу любить и зяровать». Феня, очевидно, та самая, которую не мог дозваться привратник, подхватила башмаки, кофту, чулки и выскочила за дверь. Коломбина же отвернулась, чтобы азиат мог спокойно завершить свой туалет. Минуту спустя они уже спешили к воротам, причем Масса так ходко перебирал своими короткими ножками, что спутница за ним едва поспевала. Долго ехали на извозчике, потом никак не могли отыскать в темноте номера Кляйнфельда. Наконец нашли трехэтажный серый дом напротив Петровского парка. Длевский, как и положено поэту, снимал комнату на чердаке. Когда поднимались по лестнице, японец впереди, Коломбина следом, она все повторяла: «Только бы успеть, только бы успеть». Дверь оказалась запертой, на стук не открыли. «Спуститься за дворником?» – спросила Коломбина дрожащим голосом. Масса ответил: «Не надо. Тють-тють в сторонку, Карамбина-сан». Она отступила. Японец издал своеобразный утробный звук, подпрыгнул и с ужасающей силой ударил ногой в створку, и дверь с грохотом слетела с петель. Столкнувшись плечами в узком коридорчике, ринулись в комнату. Первое, что Коломбина заметила в сумраке, прямоугольник распахнутого окна. Еще ударил в нос острый, странно знакомый запах. Так пахло в мясном ряду, когда она в детстве с кухаркой Фроси ходила на базар покупать требуху и кишки для домашней колбасы. «Да надо бы отень срочно, совсем срочно», – вздохнул Масса и чиркнул спичкой, зажигая керосиновую лампу. Коломбина закричала. Поэт лежал ничком, упав лицом в большую поблескивающую лужу. Был виден светло-русый затылок, весь мокрый от крови, бессильно раскинутые руки. Опоздали. Как же он торопился! Вот первое, что подумала Коломбина. содрогнувшись, отвернулась. На столе возле лампы лежал листок. Подошла негнущимися ногами, прочла ровные, без единой помарки, строчки. Внезапно качнулись гардины, сквозь сон зашептала парча. На старом бюро без причины взяла и погасла свеча. Какие-то струны задела пестами грозовых теней. Неужто она разглядела мерцание лампады моей? Ужель наконец-то стихает болезненных грез круговерть, и жизнь, как свечу, задувает дыханием девственных смерть? Не та, о которой мы пишем, едва научась рифмовать, иная, которую мы дышим, когда уже нечем дышать. «Господи!» — простонала она. «Ну куда же он так спешил?» «Поскорее уйти, пока не заметили!» — откликнулся Маса, зачем-то уткнувшись носом в подоконник, а потом и вовсе высунулся наружу. «Сдера-дера и порез обратно!» «Кто полез?» — всхлипнула Коломбина. «Куда полез? О чем вы?» Японец ответил неожиданно. «Убийца! Врез на попозярной лестнице, проромил череп и вырез обратно!» «Какой убийца? Клевский сам наложил на себя руки!» «Ах, ну да, вы ведь ничего не знаете!» «Сам?» Маса поднял с пола обрезок железной трубы. «Вот так?» Он снял котелок и изобразил, будто бьет себя сзади по затылку. «Так, Карамбина-сан, очень трудно. Нет, молодой теровек сидер у стара, кто-то зарез в окно, молодой теровек перепугался, побезяр к двери, убийца догнар и стукнул зарезкой по макуске». Он присел на корточки над телом, поковырял пальцем кровавой каши. Коломбина схватилась за край стола, потому что комната вдруг поплыла у нее перед глазами. «Терепуска в дребезги!» — с видимым удовольствием выговорил японец звучное слово. «Отень-отень сильный убийца! Таких мара! Это хорошо! Господину будет легче найти!» Коломбина все не могла прийти в себя от нового потрясения. Так Длевский не покончил с собой. Его убили. Но кто? Ради чего? Бред. Морок. «Надо послать за полицией», — пробормотала она. «Хотелось бы только одного. Поскорее выбраться из этой жуткой комнаты с ее запахом свежей убоины. Я сама. Я спущусь к дворнику». Маса покачал головой. «Нет, Карамбира-сан. Снатяра господин, пусть смотрит, полицию потом, сдите тут, я иду искать телефон». Он отсутствовал минут 20, и это были худшие 20 минут жизни Коломбины. Именно об этом она думала, стоя у окна и глядя на огоньки, что светились за черной массой Петровского парка. Обернуться боялась. Когда сзади послышался легкий шорох, она зажмурилась и втянула голову в плечи. Представилась, как с пола поднимается мертвый Длевский, поворачивает свою расколотую голову и движется к окну, растопырив руки. Нет ничего хуже, чем стоять к неведомой опасности спиной. Взвизгнув, Коломбина развернулась. Зря. Лучше бы этого не делать. Длевский с пола не поднялся, лежал все так же ничком. Но его волосы непонятным образом шевелились. Присмотревшись, Коломбина увидела, как вороны копошатся, принюхиваясь, две мыши. Подавившись криком, она ринулась к двери, вылетела на лестницу и столкнулась с поднимающимся массой. «Звонир из ночной аптеки», — доложил он. «Господин дома, сейчас придет. Очень вам благодарен, Карамбира-сан. Вам можно ехать домой. Я должен быть тут и не могу проводить вас до извозчика. Мне нет просения». Японец виновато поклонился. Господи, как же она бежала от проклятых номеров Кляйнфельда. До самой Триумфальной, только там встретился ночной извозчик. Немного отдышавшись и собравшись с мыслями, вдумалась в смысл случившегося. Смысл получался простым ясным, страшным. Раздлевский не покончил с собой, а убит, масса непровержимо это доказал, то совершить это могло лишь одно существо, если, конечно, возможно назвать эту силу существом. Никто не влезал в чердачное окно по пожарной лестнице. Туда вошел не некто, а нечто. Вот и объяснение удара чудовищной нечеловеческой мощи. «Смерть живая», — повторяла Коломбина, глядя широко раскрытыми глазами в сутулую спину извозчика. «Существо, имя которому смерть, может разгуливать по городу, заглядывать в окна, бить наотмашь, может любить и ненавидеть, может чувствовать себя оскорбленным». В чем заключалось оскорбление, нанесенное смертью Глевским, понятно. Высокомерный мальчишка объявил себя избранником, не имея на то никаких прав и произвольно выдумав знаки, которых на самом деле не было. Он действительно самозванец, и за это его постигла участь всех самозванцев. Величие случившегося повергало в трепет. Коломбина безропотно дала вымогателю-извозчику целых 2 рубля, хотя красная цена за поездку была 75 копеек. Как поднялась себе на 5-й этаж, не помнила. Когда снимала свой траурный лиловый фартук, из кармана выпал квадратик плотной белой бумаги. Рассеянно подняла ее, прочла слово, начертанное красивыми готическими буквами. «Липсты. Самое любимое». Сначала улыбнулась, вообразив, что это застенчивый Розенкранц наконец отважился на решительные действия. Потом вспомнила, за весь вечер немчик ни разу к ней не приблизился, а стало быть, никак не мог подсунуть записку. Кто же это написал? И почему по-немецки? В немецком языке смерть мужского рода, der Tod. «Вот и мой черед настал», — сказала Коломбина своему отражению в зеркале. Губы у отражения улыбались, глаза испуганно таращились. Коломбина открыла дневник и попыталась описать свои чувства. Вывела вздрагивающей рукой. «Неужели я избрана? Как весело и как страшно!»